Topic 5. Shopping. Тема пятая. В магазине. I'm looking for a silk scarf. I'm looking for a silk scarf. Я ищу шелковый платок. And are there other colors? And are there other colors? А другие расцветки есть? I saw one in the shop window. I saw one in the shop window. Я видел одну модель, выставленную в витрине. My size is 44. My size is 44. У меня 44-й размер. Соответствует 50-му в России. Is there a bigger size? Is there a bigger size? Есть размер побольше. Can I try it on? Can I try it on? Могу я это примерить? How much does it cost? How much does it cost? Сколько стоит? Could you gift wrap it? Could you gift wrap it? Вы можете сделать подарочную упаковку. Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Вы принимаете кредитные карточки?